Глава 24. Ожидание было пыткой. День никак не заканчивался. Еще раньше был момент, когда Иван пожалел о принятом решении проникнуть в дом и затаиться. Ситуация до сих пор оставалась неопределенной. После неприятного опыта в столовой Иван двигался осторожно, смотрел под ноги, проверял пол. Оказавшись внутри, он заметил, что в полу несколько крупных дыр, а стена выжила одна. Если бандиты заглянут сюда, ему придется отстреливаться. Дыра в полу притянула его взгляд. Иван засунул туда мешок, винтовку, заполз сам. Собственное решение поразило его. Догадайся кто-то из парочки, что он здесь, Иван окажется в смертельной ловушке. Возможно, он пристрелит первого, кто заглянет в подпол, но второй его не выпустит наружу, с легкостью удерживая столько времени, сколько нужно. Менять что-либо было поздно. Иван замер, прислушиваясь, чувствуя, как предательски быстро затекает спина, ноги. Хотя подобные ощущения должны были появиться через часы, не минуты добровольного заточения. Шорох где-то снаружи, очень близко. Долгая пауза. Ушли? Или ждут, надеясь, что затаившийся противник как-то себя выдаст? Скрип подгнивших досок внутри дома едва не вынудил Ивана высунуться из-под пола и стрелять, пока есть возможность действовать неожиданно. Усилием воли он сдержался, лишь рука сжала Стечкин с новой силой. И вновь пауза. Еще более долгая, изматывающая. Чего он ждет? Кувалда это или лось? Что-то почуял и рассчитывает на ошибку Ивана? Кое-как Иван признал, что в него бы уже стреляли. Доски пола — неважное прикрытие. Чего же бандит ждет? Если он вошел и увидел, что внутри никого нет, какой смысл замирать, выдерживать такую паузу? Или Иван что-то упустил? «Ну что?» — голос Кувалды. Шорох снаружи дома, приближающиеся шаги. Значит, Кувалда просто ждал лося. Тот куда-то отходил. Напряжение чуть-чуть отпустило. Ивану померещилось, что он слышит учащенное дыхание бандита. Впрочем, так и могло быть. Слишком незначительное расстояние отделяло их. Глухо. Слинял урод. Пауза. Иван отчетливо услышал дыхание лося. Похоже, бандит побегал. Вряд ли отозвался Кувалда после долгого молчания. Он нашел где-то нору, поверь. И что делать? Я где-нибудь залягу, ты зови Арни. Иван почувствовал, как лоб стал горячим, будто кто-то приложил к нему грелку. Здоровяк где-то поблизости. Сколько ждать, прежде чем они уйдут отсюда? И здоровяк не глуп. Он наверняка прикажет обыскать все дома. Слышь, Кувалда, а давай это никому не скажем. Пауза. А че? Да не пялься ты так. Да он же без бабы. Вот именно, она где-то рядом. Ну и хрен с ними. Представь, что волк сделает, если поймет, что мы их упустили. Лучше уж, чтобы мы их не видели. Будем считать, что ты этого не говорил. А теперь давай к Арни. Как знаешь. Если я пойму, что он хочет расшибить мне башку, Арни не садист, и ему нужен. И он тебе ничего не сделает. И мы никого не упустили. Мы взяли след. Мы, а не кто-то другой. Все, проваливай. Сопение, топот ног. Недолгая пауза, после чего рев мотора. Мотоцикл. Значит, Арни не здесь, не в этой деревеньке. Он в другом месте. Может, даже остался в лагере. Руководит поисками беглецов. Время у Ивана есть. Только хватит ли его до темноты? Иван напрягся, услышав шаги Кувалды. Что он делает? Скрип половиц над головой Ивана. Он повернул дуло Стечкина, готовый нажать на спуск, но скрип удалился. Кувалда прошел через дом к окну с противоположной стороны. Замер. Иван чуть пошевелился. Выскочить и пристрелить его? Лось уехал. Рядом никого нет. Иван не решился на это. И дело было не в риске самому получить пулю. Его положение для атаки было неудобным. Со смертью Кувалды странным образом положение могло ухудшиться. Ева, Анна и Грег, скорее всего, ушли, не дождавшись Ивана. Каким путем они двинулись, неизвестно. Есть только место встречи. Но место встречи на закате, не раньше. К этому моменту Арни и компания прибудут и, не обнаружив Кувалды, либо обнаружив его труп, устроят еще больше переполох, нежели в теперешней ситуации. Сейчас они сосредоточатся на деревне и прилегающей местности, в противном случае разбредутся во все стороны и, прежде всего, по трассе в московском направлении. Ивану нужно найти Еву. Любое действие, мешающее этому, лучше не совершать. Кувалда не двигался больше получаса. Затем вышел из дома, и больше Иван ничего не слышал. Квалда наверняка выбрал позицию, с которой видел одновременно поле, трассу за деревней и ближайшие дома, где мог теоретически спрятаться человек, которого он преследовал с лосем. Время тянулось. В своей норе Иван плохо понимал, темнеет снаружи или еще нет. Выбираться же он не решался. Квалда мог стоять у окна и видеть пробоину в полу дома. Хотя Иван рассчитывал, что Квалда отошел к другим домам, по крайней мере, этот дом ему уже не интересен, тут ведь никого нет. До темноты лучше не выходить. Ошибок больше быть не должно. Пока пришли долгожданные сумерки, Иван дважды едва не заснул. Во второй раз до рокового конца не хватило считанных секунд. Иван вскинул голову, как накрытый волной человек, и задел макушкой доску пола. Громкий ли был стук, он не понял, но по инерции направил оружие в дыру и следом высунул голову. Ничего не произошло. День уходил. Видимость была неважная. Выждав с четверть часа, Иван выбрался из укрытия, приблизился к окну. Кувалды он не заметил, зато услышал голоса. Он сместился к другому окну, всмотрелся в густеющие сумерки. Ближе к трассе он заметил смутные фигуры. Поддержка кувалды прибыла. Почему Иван не услышал звук мотоциклов? Бандиты остановились еще до перекрестка и прошли сюда пешком? Скорее всего, так. Иван практически не слышал, о чем говорили. Но у него создалось впечатление, что один из бандитов, Арни, недоволен, что они прибыли поздно к ночи. Иван поспешно вытащил из-под пола ружье и мешок, подошел к дверному проему, оглядел подступы к дому с этой стороны. Стемнело недостаточно. Но он чувствовал, что лучше уйти сейчас, пока рядом с этим крайним домом никого нет. Иван понимал, что чуть дальше по трассе наверняка есть разведчик, в поле зрения которого попадает эта сторона дома. Но лучше положение не станет. Ивану и так повезло. Сначала оторвался от кувалды и лося, затем получил свободный выход. Иван лег на пол, выполз из дома, взял правее. В сотни метрах росла достаточно высокая трава, чтобы укрыть его. Ползти с мешком на спине было тяжело. Иван снял его, потащил за собой по земле. Это облегчило его участь ненамного. До травы оставалось шагов 20. Иван ускорил темп, несмотря на боль в коленях и локтях. За спиной кто-то вскрикнул. Это могло означать лишь одно. Его заметили. Первый порыв подняться на ноги и бежать угас после того, как Иван получил объяснение происходящему. Пока Иван медлил, перехватывая мешок и ружье, приноравливаясь к тому, чтобы уже со старта развить скорость, он осознал, что кричат не там, где у него за спиной оставались бандиты, а впереди и левее, на трассе. Разведчик, о котором предположил Иван, бежал к своим. Что-то случилось. Ивану это было на руку, и пока внимание тех, кто его искал, отвлекли, он пополз дальше. Уже в траве до него дошел смысл реплик, которые он услышал. «Чего орешь?» «Собаки». «Что?» «Их меньше десятка, но они прутся сюда. Вдруг за ними целая стая?» «Заткнись, мы их разгоним. Они нас не тронут». Иван закрыл глаза. Дыхание сперло. «Собаки». С той стороны, где у него встреча с Евой. Он ткнулся лбом в землю, стараясь ни о чем не думать. Выдержать паузу с пустотой в голове. Бандиты еще переговаривались, но слов Иван не разобрал. Когда он поднял голову, стемнело. Двое из бандитов, в одном из них Иван узнал кувалду, зажгли факелы. Они тоже нервничали. Они были не в лагере, и они не знали, насколько велика стая поблизости. В любом другом случае, они сели бы на мотоциклы и уехали, но пока они не нашли тех, кого искали, возвратиться не могли. Иван попытался обдумать ситуацию. Если его унюхают твари, ему конец. Была вероятность, что он выстрелит всего один раз, и собаки больше не рискнут нападать. В этом случае он откроется бандитам. Ему ничего не оставалось делать, как выполнить задуманное. Отползти подальше и поспешить на место встречи. Он прополз метров 20. Остановился, привстал. По трассе двигались смутные тени. Собаки приближались к людям. Не доходя какое-то расстояние, животные встали. Слышалось глухое рычание. Одна из собак скулила. Псы колебались. Но чем все закончится, понять было нельзя. Иван понимал, вот нужная ему пауза, поспеши, но молчаливое противостояние заворожило его, и он медлил. Твари привыкли, что люди бегут при встрече, по крайней мере занимают укрытие или атакуют сами. Ничего такого сейчас не было, и это сбивало их с толку. «Стоять!» — голос Арни. «Опусти пушку, обойдемся. Не то девка услышит». Иван заметил, что кто-то из бандитов медленно опускает руку с пистолетом. «Порвите друг друга», — прошептал Иван. «Давайте, чего тянуть?» Оптимальный вариант, если банда и псы сцепятся, но Иван с сожалением понял, что это, скорее всего, не будет. И снова Арни. «Проваливайте, твари, здесь вам ничего не светит». Он говорил спокойно, уверенно, не повышая голос. Это подействовало не хуже выстрела. Собаки зарычали, попятились, некоторые сошли с дороги, огибая людей. Темнота скрыла их. «Лось», — подал голос Арни, — «следи за ними». Иван, пригибаясь, поспешил прочь, кляня себя, что впустую потерял несколько минут. Он удалялся от опасного места и вскоре перестал улавливать рычание собак и глухие голоса людей. Неужели бандиты будут искать его и Еву даже ночью? Почему нет? У них полно факелов. Приказ волка наверняка не дает им скидку на ночь. Собаки, конечно, их задержат, но не намного. Отчаяние с новой силой охватило Ивана. Он понял, что в темноте не определит расстояние вдоль трассы. Кроме того, что он опасался выходить на дорогу из-за собак, он уже не знал, как далеко находится перекресток, от которого надо отсчитывать 5 километров. Иван шел, по-прежнему стараясь не производить шум. Кто знает, не разбилась ли стая на небольшие группы, которые рыщут вдоль трассы. Выбора у него не было. Только действовать наугад. Он сблизился с трассой, прикинул нужную 100 метров и пошел, держась этой условной линии. Он верил, что женщина и Грег прошли к условленному месту еще днем и теперь ждут его. Они должны увидеть или услышать его. Прошло не меньше часа. Иван остановился, всматриваясь в ночь. До рассвета далеко, но он уже прошел 5 километров, можно не сомневаться. Или его не заметили, Ева с Анной, или они не пришли к месту встречи. Небо посерело на востоке. Серая полоса неотвратимо прогоняла тьму, и вскоре серый цвет перешел в бежевый с примесью желтизны. Иван двигался вдоль трассы в сторону перекрестка в третий раз. Он был измотан, но усталость казалась мелочью в сравнении с отчаянием и черными мыслями, лезшими в голову вопреки попыткам успокоиться, ни о чем не думать и только искать, искать. Он пожалел, что расстался с Евой. Не нужно было ее отпускать от себя, она оказалась права. Мысль, что в этом случае он все равно бы наткнулся на бандитов, но уже с женщинами и Грегом, казалась теперь незначительной. Он бы что-нибудь придумал. Главное, Ева находилась бы рядом. Он остановился, рассматривая дорогу, поле, мелкие деревца. В полукилометре от дороги находился небольшой подлесок. Севернее лес близко подходил к трассе, но место встречи было не там, ближе. На юго-западе угадывались дома деревни. Когда встанет солнце, Ивана можно будет оттуда заметить. Иван пошел назад. Он следил за дорогой не так тщательно. Он рассматривал траву, овражки и одинокий кустарник. Видимость улучшалась с каждой минутой. В очередной раз он преодолел часть пути, где должно находиться место встречи, и в очередной раз никого не обнаружил. Ходить туда-сюда опять стало бессмысленно. Ева нет. Как ему поступить? Он повернул к трассе. По ней двигался шатун, раздетый по пояс мужчина. Его шатало, но время у него еще было. По его движениям казалось, что он к чему-то готовился. Он кого-то увидел. Иван присмотрелся и заметил торчащий хвост, сближающийся с шатуном. Собака. Тварь уже здесь. Рычание, вой. К шатуну приближались 3 собаки. Они не спешили, как будто опасались вступить в схватку, а может, ждали подкрепления сородичей. Шатун что-то гортанно выкрикнул. Он тоже собирался напасть. Несчастный не понимал, что его ждет. Иван, завороженный, смотрел на происходящее, спрашивая, все ли шатуны атакуют стаю, столкнувшись с ней. Исходя из того, что в предсмертном состоянии они плохо соображают, и агрессия управляет именно все 100, происходящее логично. Перед шатуном живая цель, и его ничто не смутит, не остановит. Собаки расступились, но это оттянуло схватку на считанные секунды. Шатун выбрал одного из псов, кинулся на него. Собаки напали втроем, но одной твари не повезло. Шатун ухватил ее, сдавливая, и она заскулила так, что ее не могли не услышать в деревне. Иван, пригнувшись, пошел прочь, уклоняясь правее, подальше от дороги. Оглянувшись, он заметил, что по трассе бежит еще с 5 тварей. Послышался звук 2 приближающихся мотоциклов. Бандиты услышали шум, и это не могло их не привлечь. Иван ускорил шаг, понимая, что ему все равно придется вернуться сюда. Он лишь надеялся, что после смерти шатуна собаки, насытившись, уйдут, а мотоциклисты, ничего не обнаружив, вернутся в деревню. И он вновь примется за поиски Евы. Он спустился в мелкий овражек, поднимаясь, споткнулся, повалился на землю. В спину больно уперлась банка в мешке. Иван подумал, что надо оставить мешок возле приметного ориентира и ходить налегке. Почему он не подумал об этом раньше? Поднимаясь, ему померещился поблизости неясный звук. Он застыл. В воображении возникла крадущаяся собака. Конечно, тварь не может к нему красться. Она бы поспешила к троице, которая расправлялась с шатуном, на помощь своим собратьям, за своей долей. Но эта мысль почему-то его не успокоила. Пауза затягивалась. Прислушаться мешала битва собак и шатуна, рокот мотоциклов. Так и есть, шорох поблизости. Иван поднял Стечкин, повел оружием из стороны в сторону. Чья-то голова выглянула из травы. Иван едва удержался от рефлекторного нажатия на спусковой крючок. «Иван?» — голос Анны, искажаясь, дрожал. «Где Ева?» «Значит, это был ты? Ты ходил тут полночи?» «Где Ева?» «Она там, в леске, у первых деревьев. Она и Грег спят, я уговорил ее». Он подполз, сжал ее в объятиях. «Слава Создателю, я нашел вас. С ней точно все нормально?» «Да, только перенервничала. Мы слышали выстрелы, потом слышали мотоцикл. Я чуть удержала ее, чуть уговорила обойти деревню и прийти сюда». «Молодец, я навеки твой должник. Спасибо, пошли отсюда». Было светло, они уходили, согнувшись к самой земле, касаясь ее руками. Это было нелегко, через сотни метров они остановились отдышаться. «Первые деревья уже близко. Она думала, что ты погиб», — сказала Анна. «Когда на закате ты не пришел, она чуть с ума не сошла. Я уговорил ее отойти к лесу. Тут же опасно, голое поле, все видно с дороги». Грег заснул, и я уговорил ее поспать. Обещал разбудить через пару часов. Хорошо, что не разбудила. Вообще-то я просто затаилась здесь. Ждала, когда рассветет. Я заметила тень. Увидела, что у человека оружие, подумала, что это кто-то из банды. Это был я. Но ты шел далеко от дороги, тут не 100 метров. Черт, похоже, в темноте сбился. Я так испугалась. Ничего не видно, кто-то ходит. Я даже не подумала, что это ты. Я бы все равно не решалась окликнуть. Как рассвело, и я решила, что нужно возвратиться. За мной кто-то пошел. Ты пригибался, и я не видела, кто это. Она тараторила, она тоже перенервничала, не в силах даже возвратиться к своим. Они снова пошли к лесу. Она все говорила и говорила. Шум сзади неуловимо изменился. Иван придержал Анну за плечо, выпрямился почти в полный рост, чтобы лучше видеть. Он не понял, что произошло. Кажется, псы отступили перед мотоциклистами. Головы некоторых из них виднелись гораздо ближе. Они отступили веером. Часть оказалась по другую сторону трассы. Две твари оставались на трассе. Возможно, бандиты хотели убедиться, что растерзанный псами не тот, кого они ищут. «Пошли», — Иван подтолкнул Анну. Шагов через 10 смутное беспокойство вынудило Ивана остановиться, оглянуться назад. Собачья голова скользила над поверхностью травы в их сторону. Что ей надо? Усилием воли Иван отвернулся, ускорил шаг. Вот и первые деревья. «Где они?» — выпалил Иван. Анна растерянно рассматривала деревья, затем указала левее. «Вон там». Мы уклонились в сторону. Иван и Анна пошли параллельно дороге. Иван покосился в сторону трассы. Одна из собак стояла на небольшом пригорке, водя носом из стороны в сторону. Еще две твари трусили по траве в ее сторону. Через полминуты обе взбежали на пригорок. Первая собака зарычала и сбежала с пригорка в сторону подлеска. Анна увидела это, всхлипнула. Иван приобнял ее, заставил отвернуться. Спокойно, это еще ничего не значит. Он знал, что это не так. Одна из тварей уловила их след.